Выйдя из подъезда, я нос к носу столкнулась с Катей. «Ну, наконец-то! Я уже не знала, что думать. У меня полная неудача. Никто из запрошенных жильцов слыхом не слыхивал о Матвее. Как дела у тебя?» «Аналогично». Не стала я раскрывать местонахождение Хавкина. «Видно, ты ошиблась с домом или подъездом. В любом случае, искать его здесь больше не имеет смысла. И так столько времени потратили». Катя начала теребить платье. «Все равно я его поймаю. На квартиру-то свою он должен вернуться. От меня не так просто избавиться. Не следовало ему меня дразнить обещаниями». «Вполне возможно, тебе удастся застать его дома». Тут я взглянула на часы и сделала большие глаза. «Е-мое, я же опаздываю. Кать, давай я по-быстрому тебя отвезу домой и поеду по своим делам». «Я сама доберусь до дома, не беспокойся, так что езжай, куда тебе надо». «Ну, как знаешь», — не стала я настаивать. «Тогда счастливо оставаться. Пока». «Пока». Вот так я удачно избавилась от назойливой девицы, помешавшейся на соседском красавчике Матвее, и отправилась проверять достоверность его алиби. Сперва я заглянула в кипарис, где поговорила с официантками, подтвердившими слова Хавкина. И все же, как самый добросовестный детектив, я решила пообщаться еще с одним свидетелем, с барменом. «Значит, студенты вовсю веселились, когда Хавкин ловил кайф?» — спросила я сразу же, как мне удалось разговорить молчаливого бармена по кличке Качок. «Да, гуляли по полной программе. Потом двое мальчишек повздорили из-за девчонки, и завязалась драка. Смотреть, как они крушат заведение, мне не хотелось. Вот и звякнул куда следует. Приехали мусора, моментально всех разбушевавшихся рассовали в свои уазики. Правда, один мусор с какой-то стати прилип к Хавкину, а тот обкуренный и как дал ему в нос. Ну и Хавкина за это так потрепали, что менты его на руках выносили. В принципе, сам нарвался, вот и схлопотал», — философски закончил Качок. «На трезвую голову он такого себе не позволил бы», — старалась я поддержать разговор. «Наверняка», — уверенно пробасил Качок. «Его малышка сильно здесь убивалась, что его мордашку подпортили. Битый час ревела, пока я прибирал зал». «И ты оставил девушку в беде?» — шутливо заметила я. «Нет, отправил домой», — совершенно серьезно и без малейшего намека на юмор ответил Качок. «Терпеть не могу хныкающих девчонок, они меня раздражают. А это как нарочно с каждой минуты все громче вопило, будто ее резали». На этом разговор плавно перешел в русло всевозможных недостатков женской половины человечества и методов борьбы с ними. В конечном счете мне с огромным трудом удалось смыться от излишне общительного Качка, и то лишь благодаря наплыву посетителей. В завершение своей одиссеи, когда на город опустились сумерки, я подкатила к зданию отделения милиции, в котором Хавкин провел незабываемые часы. Надеюсь, мне удастся застать нужных мне людей, и они расскажут, как было дело. Могла ли я полагаться только на показания бармена? Не знаю. Но в любом случае, было любопытно узнать, сознаются ли в своих действиях стражи порядка.